«Пошли, Карл!» И Эйлин повела его через оголенный сад к хозяйственным постройкам во дворе усадьбы. «Патти, это что? Настоящий живой осел?» — спросил Карл. «И вы его до сих пор не съели? Не вздумай сказать такое при Дженни. Наша Дженни с ним дружит с детства, она его маленьким осленочком выкормила из соски. Это ослик Пилигрим, мы с ним плавали на катамаране по океану». «Ух ты! Расскажешь?» «Конечно, только не сейчас, а когда у нас с тобой будет свободное время. Ты еще не представляешь, сколько забот и хлопот с нашими детьми. Они у вас такие тихие и смирные. Они еще не забыли, что им пришлось пережить, пока мы их не встретили. Знал бы ты, Карл, какие они тогда были. Их не мыли и не кормили, им воды почти не давали. Мария одна о них заботилась и убивалась из сил. Но если бы не она, никто из детей вообще не выжил бы. Они были в руках негодяев, у которых Ланселот выкупил их за золото тамплиеров. Отец Иакова говорит, что наши дети — мученики. Теперь, когда вы приехали и открыли все чудеса в доме, я думаю, они скоро повеселеют и поздоровеют. У них теперь есть хорошая еда и одежда. В доме будет тепло и светло. Дети смогут гулять в саду, а не сидеть взаперти с утра до ночи. И все это благодаря вам. Спасибо тебе, Карл. Я-то тут при чем? Меня самого Леонардо и Сандра подобрали по дороге. Расскажешь? Когда у нас будет время? Ты теперь здесь будешь жить с нами? Карл ничего не ответил девочке, потому что он еще и сам не знал ответа. Они приблизились к аккуратным каменным постройкам между домом и садом. Здесь раньше был курятник, а теперь в нем живет Патти. На двери, прочной дубовой двери, висел замок. Эйлин пошарила под порогом, достала ключ и отперла замок. Аккуратно переступая тонкими серыми ножками, из темноты курятника вышел на свет маленький толстенький ослик с витым серебряным ремешком на шее. — Здравствуй, Патти! — сказала Эйлин и почесала макушку ослика между длинных ушей. — Мы с Карлом приглашаем тебя на прогулку. Пойдешь с нами? Эйлин повернулась, и ослик послушно пошел за ней и Карлом. — Какой молодчина! Он же все понимает! — восхитился Карл. — Он что, совсем не упрямый? — Он очень послушный, пока с ним обращаются уважительно, не задевает его достоинства. А еще он не любит, когда трогают его украшения. Вот этот серебряный ошейник. Ему его подарила Мира. — Мира Иерусалимская? Ты ее знаешь? — Нет, но я про нее слышал. Она наша спасительница. Мира приехала сюда, в усадьбу, чтобы разузнать что-нибудь о своих друзьях, которые жили в этом доме раньше, о бабушке, Сандре, Леонардо. Она нам очень помогла. Узнав, что у нас почти совсем не осталось еды, она сразу же привезла откуда-то несколько ящиков макарон, и благодаря им мы выжили. Потом она еще несколько раз к нам приезжала и привозила продукты. Она и подарила Патти свой серебряный поясок. Правда, он им очень идет. Правда, у него в нем сказочный вид. Очень точные замечания, Карл. А сейчас ты увидишь, как обрадуются ослику дети. С тех пор, как мы поселились в этом доме, они почти не виделись. А когда мы добирались сюда из Испании, они с Патти очень дружили. Пожалуй, тогда была их единственная радость. Они не успели подойти к детям, как их приветствовали радостные крики. — Патти! Смотрите, сюда идет Патти! Иди к нам, Патенька! Умница ослик обошел всех детей, никого не пропустив, перед каждым склонил голову и дал себя приласкать, а после отправился на берег озера в поисках молодых побегов дьяволоха и редкой молодой травки, которая, несмотря на осень, уже кое-где снова пробивалась из земли после нашествия саранчи. Хольгер начал разучивать с детьми какую-то новую песенку, Мария и Эйлин без конца крутились вокруг ребятишек, и Карлу стало скучно. Он сбросил свои новые сапоги и решил походить босиком по воде. — Здесь рыбы! — закричал он вдруг. — Их много, они прямо ко мне плывут! Эйлин подбежала к нему и встала рядом, любуясь рыбами. — Ну да, это карпы. Они всегда подплывают совсем близко, когда мы подходим к берегу. Они совсем не боятся людей. Карл бросился к дому. — Где Леонардо? — нетерпеливо спросил он, проходивший через холл Марты. — Внизу, наверное, в подвале. Они там с отцом Иаковым и Ланселотом